и я должен платить за право жить дальше. Ватанабе, что с тобой, удивилась Мидори? Ты так похудел? Серьезно? Пойди перестарался с той чужой женой. Я рассмеялся и кивнул. С начала прошлого октября ни с кем не спал. Мидори удивленно присвистнула. Полгода ни разу? Что, правда? Да. Тогда почему так похудел? Потому что повзрослел. Мидори, взяв меня за руки, пристально посмотрела мне в глаза. Затем чуть сморщилась и улыбнулась. Ты прав. Что-то действительно чуточку изменилось по сравнению с прошлым разом. Потому что повзрослел. Ну ты даешь. Думать о таких вещах, восхищенно сказала Мидори. Пойдем обедать, есть хочется. Мы пошли в небольшой ресторанчик за корпусом филфака. Я заказал комплексный обед, Мидори тоже. Сердишься на меня? Спросила Мидори. За что? За то, что я в отместку долго не отвечала. Наверное, считаешь, что так поступать нельзя? Ты ведь извинился передо мной. Я сам был виноват. И по делам. Сестра говорит, так нельзя. Это недобросердечно и совсем по-детски. А теперь отлегло, отыгравшись-то. Ага. Ну и ладно. А ты и впрямь добрый, сказала Мидори. Слушай, ты что, правда полгода не занимался сексом? Правда, ответил я. Наверное, когда укладывал меня спать в тот раз, хотелось? Не знаю, наверное. Но не стал. Послушай, ты сейчас самый дорогой мне человек, и я не хочу тебя терять. Если бы ты тогда поприставал, я бы не смогла отказать. Мне тогда было очень не по себе. А у меня твердые толстые. Она улыбнулась и тронула мое запястье. Я незадолго до того поверила тебе, на все 100. И уснула тогда, расслабившись, совершенно не боясь. Пока я с тобой все в порядке, можно не беспокоиться. Я крепко спала. «Еще как», — ответил я. «Поэтому, если бы ты, наоборот, мне сказал, «Эй, Мидори, иди ко мне, все будет нормально, давай покувыркаемся», я бы, пожалуй, согласилась. Только не подумай, что я тебя соблазняю или подтруниваю, или пытаюсь задеть. Я просто хотела честно признаться тебе. Я знаю». За обедом мы показывали друг другу выбранные на семестр предметы и обнаружили 2 общих курса лекций. Значит, я буду видеть ее 2 в неделю. Потом она рассказала о себе. Первое время они с сестрой никак не могли привыкнуть к жизни в квартире. Почему? Слишком вольготно по сравнению с прошлой. Мы просто глубоко увязли. За больными ухаживай. По магазину хлопачи, каждый день суета, сказала Мидори. Но постепенно мы начали понимать, что можно жить иначе. Причем должны были так жить с самого начала. Никого не стесняясь, можно делать, что вздумается. Однако успокоения не было. Будто тело парит в 2-3 сантиметрах над землей. Казалось, все это блеф. Такой вольготной жизни на самом деле быть не может. Тряслись. Не придется ли за это расплачиваться? Бедные сестрички, рассмеялся я. Да уж, досталось, сказала Мидори. Ну ладно, мы свое еще наверстаем. Думаю, что за вами не заржавеет. А чем занимается сестра? Ее подруга открыла недавно магазинчик аксессуаров в районе Амоте-Сандо, и сестра помогает ей 3 в неделю. В остальное время учится готовить, ходит на свидания, смотрит кино и просто бездельничает. Короче, наслаждается жизнью. Она поинтересовалась, как живу я, и я рассказал о планировке дома, просторном саде, котенке по имени Чайка и старичке-хозяине.